Евгений Рожков. «Город отравленных душ». Издательство «Файерпресс», Москва, 2006 год. Читает Саша Жукова. Повесть «Город отравленных душ» написана на основе подлинных событий и фактов. И хотя герои этой повести несут вымышленные имена, но они легко узнаваемы и читателями, и самими прототипами. На 6-м литературном конкурсе имени писателя Юрия Рытхеу повесть стала лауреатом в номинации «Проза». Но чиновники, увидавшие себя в образах произведения, настояли на отмене решения жюри. Сборник «Современная проза Чукотки», где впервые была опубликована повесть, оказался под запретом для жителей Чукотки. Сотни северян передавали из рук в руки случайно доставшуюся публикацию повести, сканировали ее текст, ксерокопировали, распространяли повесть с помощью записи на дисках. За короткое время повесть прочитали многие тысячи северян. Произведение стало самым читаемым в наши дни на всем Северо-Востоке. В повести рассказывается о современной жизни чиновничества, об их привилегиях, больших зарплатах, о двойных стандартах. Когда прибывший по контракту чиновник получает в десятки раз больше работающего на такой же должности местного специалиста. О вирусе стяжательства и пьянства, поразившем жителей города. Образ губернатора Чукотки Романа Абрамовича, который бывает здесь 2-3 раза в году, выведен положительным, сомневающимся в своей губернаторской деятельности. В повести имена героев вымышлены, но чукотское чиновничество узнает себя. Первое. Загадка первая. Погода в это августовское воскресенье выдалась тихая. Было необыкновенно жарко для севера. Именно в этот день почему-то пахло пылью. Это впоследствии многие отмечали – пылью древности. Возможно, этот запах занесен из Азии, прародины народов, заселяющих Чукотский полуостров. Той глубинной Азии – где и теперь тащится по древним дорогам, взметывая пыль, арбы с вечным грузом человеческих страстей. Распродажа загадочных плодов началась под вечер, когда солнце слегка потускнело, высветилось скупым северным теплом. В часы, когда выспавшиеся за день самодовольные, сытые мужчины с коротко стриженными затылками, распираемые энергией и силой, заботливо держа под локоть подруг, выходят на оздоровительный променад. Продавал плоды неизвестный в городе человек, чрезвычайно обходительный, вежливый. Вежливость незнакомца отмечалась всеми. Судя по убедительным, клятвенным заверениям очевидцев, незнакомец продавал плоды одновременно в разных местах. В описании внешности продавца так много противоречивого, как это всегда бывает в случаях, когда конкретно никто никого не видел, но каждый горячо и убедительно утверждал, что именно он, а не кто другой, присутствовал при этом поблизости. Одни фанаты факта, так они себя называли, уверяли, что это был мужчина с восточной внешностью, с посеревшим от пыли лицом, с глазами мудрого дервиша, с длинными вьющимися черными волосами, женственными губами, в стеганом ватном халате, а может, фуфайке. Другие, не меньшие ревнители правды, заверяли всех, что это была женщина, действительно восточной наружности,